«Что, Дэвид, прости, я задумалась и совсем не слышала, как ты пришел», — смущенно сказала она. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он, усаживаясь перед ней. «Ты последнее время очень задумчива. Я понимаю, что то, что с нами случилось, отложил свой отпечаток, но уже все хорошо, мы дома. Или тебя еще что-то беспокоит? Если честно, я не могу забыть того мальчика», — грустно сказала она. «Я понимаю, он очень самостоятелен, столько время выживать на острове одному, но он все равно ребенок, тем более ничего не помнит, как он будет теперь». Все это она выпалила на одном дыхании, несмотря на мужа. Дэвид давно видел, что с ней что-то не так, хотя и так было понятно, что они были счастливы в браке и искренне любили друг друга, но была одна проблема. Они не могли иметь детей. Если у Сары это было из-за ошибок молодости, аборт, то у Дэвида это был генетический изъян, он был полностью стерилен. Вздохнув, Дэвид открыл свою сумку и достал папку с документами, после чего положил ее перед ней. «Что это?» – спросила Сара. «Прочти, а я пока сварю кофе». «Ты будешь?» «Да, спасибо». Оставив ее одну, он ушел на кухню. Вернувшись с двумя кружками кофе, одну поставил перед женой, а другую оставил себе. Пока Сара дочитывала документы, Дэвид пил кофе. «Откуда это?» Закончив читать, спросила она. «Главврач больницы, где он сейчас, мой друг по колледжу. Мы продолжаем поддерживать связь. Значит, с ним все хорошо, он полностью здоров». Первый раз за весь разговор она улыбнулась. «Да, но это еще не все. Скоро его будут выписывать. А там сама понимаешь, что там дальше. Детский дом, возможно, усыновление, но вряд ли, ему примерно 15 или 16, а таких редко забирают». Прервавшись, Дэвид глотнул кофе и продолжил. «Я давно догадался, чего ты хочешь, я также не против, но нужно торопиться». Сара смотрела на мужа и не могла поверить тому, что слышала. Она уже несколько дней как приняла решение, но не знала, как подойти к мужу, чтобы начать разговор. А тут такое. «Ну как, откуда ты понял? Дорогая, мы уже давно вместе. Неужели ты думала, я не догадаюсь? Ну так что, ты согласна?» — спросил он с улыбкой, смотря на ее. «Конечно, да, я так тебя люблю». Бросилась она к нему на шею, а из глаз бежали слезы. «Все хорошо, родная, а теперь поехали и заберем нашего сына». И от того, что он сказал, у него самого перехватило дыхание. «Госпиталь, Калифорния. 3 недели я уже на новом месте, но сегодня, как сказали, меня выпустят. Странное не это, а то, что мне вчера принесли документы. Там говорится, что меня теперь зовут Майкл Картер, мне 16 лет. Доброе утро, Майкл». Каждое утро начиналось с этого. «Ко мне заходил врач, снимал показания и уходил. Но сегодня у меня выписка. Ну что, покидаешь нас сегодня?» «Насколько я знаю, так и есть. А можно вопрос?» «Да, конечно», — ответил врач, продолжая заполнять документы. «Откуда взялись документы и фамилия? Так как ты взялся из ниоткуда, то тебя нужно как-то легализовать. Обычно для детей это происходит через соцслужбу, детский дом и тому подобное. С тобой получилось намного проще, тебе усыновили. Картер — фамилия твоих новых родителей», — спокойно пояснил он. «Моих, кого?» — не понял я. «Приемных родителей, что-то непонятно. А разве не нужно какого-то моего согласия?» — тихо охреневал я от новостей. «Нет, не нужно. А сейчас мне пора, а ты переодевайся, скоро они придут за тобой». Закончив писать, он вышел из палаты, оставив меня одного. Новости были жесть, то есть без меня за меня все решили. Я примерно представлял, что со мной будет, например, попасть в детдом или что там у них на такой случай припасено, но вот то, что меня усыновят, я даже представить не мог. Пока такие мысли бродили у меня в голове, я успел переодеться в выделенную мне одежду, спортивный костюм и кроссовки, после чего подошел к окну и стал ждать. Последнее время мне понравилось в него смотреть, оно выходило на улицу, где было довольно интенсивное движение машин. Почему, смотря на них, я всегда впадал в спокойное состояние, представлял людей, едущих в них, думал, какая у них жизнь, возможно, проблемы или радости. Этим же я занимался и сейчас. Все равно что-то изменить я пока не могу, а там посмотрим. Примерно через час раздался стук в дверь, а потом дверь открылась и раздался голос. «Можно?» «Здравствуй, Дэвид». Я хоть и стоял спиной к окну, но его почуял еще, когда он подходил к двери. Повернувшись и посмотрел на него, сказал: «Как Сара, Джессика? Тебе на пользу пошел отдых». Он остановился перед мной и какое-то время рассматривал. «Тебе тоже пошло на пользу пребывание здесь. С ними все хорошо. Сара сейчас со мной, здесь. Хочешь, чтобы позвал?» Было видно, что он слегка испытывает неловкость. «Пока не стоит». Снова отвернувшись к окну, я спросил: «Зачем вам это?» «Ты догадался», — утвердительно сказал он и подошел ко мне ближе, встав рядом. «Конечно, это нетрудно понять, когда увидел тебя. Если это попытка отблагодарить за то, что спас, то должен сказать, что спасал не только вас, но и себя. Вы мне ничего не должны. Скажи, ты всегда так спокоен?» Попытался он уйти немного от темы. «Хм, стараюсь быть. Там мне приходилось в первое время прятаться от хищников, а для этого надо было быть неподвижным подолгу. Привык». «Хищники? Ты же говорил нам, что их там не было», — удивленно меня спросил. «Когда вы появились, их уже не было, так что я не соврал», — и, отвечая на его невысказанный вопрос, пояснил: «Мне надоело прятаться, поэтому когда вы появились, их уже не было». «Ты не ответил на вопрос, зачем вам это?» Немного постояв молча, видимо, собирался с мыслями, он все-таки ответил: «Мы с Сарой уже давно женаты и до сих пор любим друг друга, но так сложилось, что детей мы иметь не можем. Хотели усыновить малыша, но все как-то подходящего момента не было, то карьеру устроили, так и пролетело время. Ты знаешь, после этого случая мы стали смотреть на все немного по-другому, изменились ценности». Он прервался и глотнул воды, что была в графине у кровати. «Нас это изменило, и мы поняли, что тянуть с этим нельзя». «Почему ты?» «Не знаю, но эта мысль нам с ней пришла одновременно. Я и так не терял тебя из виду, твой врач мой друг, он держал меня в курсе. Как вы это видите? Вы понимаете, что просто не будет, что вы хотите усыновить ребенка с проблемами? Класс, и это мне говорит этот самый ребенок», — рассмеялся Дэвид. «Я это прекрасно все понимаю и не жду, что ты начнешь меня сразу называть папой и так же относиться, но дорогу осилит идущий. Почему не попробовать? Осилит идущий, интересное выражение, я запомню». «Хорошо, я согласен. Постараюсь не доставить проблем, позовем Сару?» «Да, только будь готов, что на тебя выльется вся нерастраченная материнская любовь». В голосе его звучало облегчение и даже радость. «Будь, пожалуйста, терпимей с ней. Меньше всего я хочу ее обижать», — сказал я, вспоминая, как она меня держала за руку в вертолете. Ненадолго выйдя из палаты, Дэвид вернулся с Сарой. Она тоже похорошела, длительный отдых пошел ей на пользу. В палату она входила не слишком уверенно, а в глазах читался страх, что что-то пойдет не так. Опустив руку мужа, она подошла ко мне и нерешительно остановилась перед мной, не зная, что делать дальше, как себя вести в такой ситуации. Я решил немного ей помочь, отпустил слегка свои эмоции с поводка, чтобы не казаться уже таким холодным, немного улыбнулся и немного развел руки в стороны, намекая, что нужно сделать. Это было подобно вихрю, налетевшему на меня, так быстро она оказалась рядом со мной и обняла. Оказавшись среди большого количества людей, я стал замечать, что могу слегка ощущать эмоции, направленные на меня. Радость, злость, презрение, интерес и ненависть, все имело свой оттенок и как бы вкус. Пока самой приятной была радость, как мед на языке, хоть я никогда его не пробовал, но почему-то был уверен, что он на вкус именно такой. В тот момент, когда Сара меня обняла, меня как будто облили этим медом, и поток его продолжал нарастать. Она была искренне рада, я бы даже сказал счастлива. Это было очень неожиданно и одновременно приятно. Пусть она мне не родная мама, но уже стала родным человеком. Это все окончательно заставило меня расслабиться и обнять ее более искренне, она почувствовала. Дэвид смотрел на это с улыбкой. «Может, уже пойдем, а то он хоть и крепкий, ты все равно его раздавишь или утопишь», — прокомментировал он ситуацию. Немного отпустив ее, я увидел слезы на ее глазах. «Не плачь, все будет хорошо», — тихо сказал я. Всхлипнув и не выпуская мою руку, Сара направилась на выход. Дэвид только успел мне шепнуть: «Я предупреждал». Вышли мы из больницы вместе, Сара также продолжала держать меня за руку, на что Дэвид только посмеивался, правда, только тогда, когда она не видела. Опустила она меня, когда нам пришлось садиться в машину. У них оказался внедорожник марки Jeep, белого цвета. Дэвид сел за руль, а мы разместились сзади. «Можно я буду тебя звать Майки?» — спросила Сара. «Конечно, я уже привык к имени», — ответил я. «Ты так ничего не вспомнил?» — спросил Дэвид, выруливая со стоянки больницы и встраиваясь в поток машин. «Про себя нет, только выяснилось, что я неплохо знаю русские и французские языки». «Серьезно, это удивительно», — воскликнула Сара. «Случайно получилось. В больнице есть медсестра, она из России родом, Как-то раз она что-то уронила и сказала на нем пару фраз, а услышал и понял, что она сказала. Сказал об этом врачу. Так начали проверять, и оказалось, что я хорошо понимаю французский. Это прекрасно и одновременно интересно. Будет проще устроить тебя в школу. Ты же понимаешь, что туда придется ходить, сказал Дэвид, смотря на меня в зеркало заднего вида. Дэвид, может, потом об этом? Умоляюще посмотрела на него Сара. Все нормально, не переживай. Как-то на автомате я погладил ее по руке. Даже сам удивился, он прав, лучше заранее об этом подумать. Я только рад учиться, надоело не понимать многих вещей. Все бы так не понимали, хмыкнул он. Я узнаю, что можно сделать, когда приедем домой. Нам, кстати, ехать почти 6 часов, в город Бикон-Хиллз. Я не подал виду, но что-то в памяти меня царапнуло, связанное с этим названием, но также пропало. Дорога вышла интересной. Сара рассказывала про город, где мне предстоит жить, а также вообще про все, про встреченные по дороге места, даже про указатели на дорогах и что они значат. Она разговаривала без устали, привлекая периодически к беседе Дэвида. Я старался активно участвовать в разговоре. Чем быстрее мы все привыкнем к нашему новому статусу, тем проще нам будет. Один раз останавливались в придорожном кафе перекусить и размять ноги. Перекус вышел отличным. Сара стремилась, видимо, чтобы я лопнул. Как по-другому объяснить то, что она заказала мне огромный стейк, порцию картошки, а на десерт половину яблочного пирога. Но она ошиблась, я съел все. «У тебя отменный аппетит», – рассмеялся Дэвид. «Это прекрасно, Сара любит готовить, теперь мне не придется все это съедать одному, а потом торчать в спортзале, чтобы держать форму». «Дев, ну что ты, не пугай мальчика», – засмущалась она. «Я тоже улыбался, мне было хорошо и спокойно. Приехали мы, когда уже начало смеркаться. Это оказался не маленький двухэтажный дом, с гаражом на две машины и обширным газоном перед ним, что там сзади я еще не видел». Припарковав машину, Дэвид сказал, вот мы и на месте, при этом смотря на меня. Теперь ты дома, Майкл, сказала Сара, немного помедлив и посмотрев внимательно на этих людей, которые, надеюсь, станут мне не просто приемными родителями, сказал, я дома. Глава 4. Следующий день начался с завтрака, который проходил на кухне, кроме гостиной там тоже был обеденный стол, все вместе. Правда, Дэвид быстро поел, пожелал нам удачи и уехал. Работа врача не подразумевала долгого отсутствия. Сара же мне подкладывала постоянно еще еды, видя, как я уничтожаю все, что у меня было на тарелке. Наконец я насытился и отставил тарелку. Уф, спасибо. Если я так буду есть постоянно, то, думаю, можно разориться на одежде. Ничего страшного, за это можешь не переживать, рассмеялась она. Посудой я потом займусь. А теперь, если ты готов, то можно посмотреть дом. Согласен? Да, конечно. Если свою, теперь уже, комнату я уже успел увидеть, круто, что в ней находился отдельный душ и туалет, а так пока что из мебели кровать, стол, гардеробная, как еще одна небольшая комната, только вряд ли мне нужно столько одежды, чтобы заполнить ее, пара стульев и все, хотя был еще выход на небольшой балкон, который выходил на задний двор, но там я пока еще не был. Дом оказался довольно большим, первый этаж представлял из себя кухню, гостиную, одну ванную комнату и пару комнат, одна из которых была переделана под кладовку, а вторая гостевая. На втором этаже было уже 4 комнаты, спальня, теперь уже моих родителей, моя комната, и 2 гостевых, вернее одна, так как другая числилась за Джессикой, которая на днях должна была приехать, она до колледжа жила с ними. Как объяснила Сара, родителей ее и Дэвида рано не стало, ну как рано, Дэвид был уже взрослый и женат на Саре. Просто Джессика была поздним ребенком, поэтому с 10 лет она жила с ними. Ее комната была рядом с моей, и ко всему прочему у нас был общий балкон. На втором этаже душевые и туалеты в каждой комнате были свои. Спустившись на первый этаж, через отдельный вход мы попали в гараж на 2 машины, сейчас там была одна. Большой внедорожник белого цвета, а так как Дэвид уехал на другой, то это была машина Сары. Серьезно, смотря то на машину, то на хрупкую женщину. А что такого? Да, это моя машина, и не будем об этом, только второго Дэвида в этом вопросе мне хватало. Она мне нужна и подходит. Я так понял, что в этот момент наступил на больную мозоль, но глядя на женщину, и то, как она яростно отстаивает свой выбор, приводя убойные, как она думает, аргументы, я не выдержал и засмеялся, искренне. Я уже не помнил, когда так смеялся последний раз, Это было еще в прошлой жизни. Сначала Сара замолчала и удивленно уставилась на меня, а потом сначала не смело, но все громче начала смеяться тоже. Закончив смеяться, я сказал: «Давно так не смеялся, вернее никогда, спасибо тебе за это». «Никогда», успокоившись, сказала Сара: «Из того, что помню, никогда, но теперь надеюсь это исправится». «Ну что, продолжим?» «Да, конечно. Пойдем», и повела меня на задний двор. Он оказался довольно большой, плюс у самого дома была широкая веранда. На участке находился бассейн и зона, я так понял, барбекю. Но не это главное, а то, что сразу за участком начинался лиственный лес. А с моей природой это большой плюс. «Это лес?» – спросил у Сары. «Да, это начинается заповедник. Так получилось, что наш дом стоит как бы немного уединенно, и задняя его часть упирается прямо в лес. Раньше наш дом не был крайним. Если пройти лес напрямик, то можно было попасть в дом Хилов, но если не ошибаюсь, примерно 5 лет назад там случился пожар, и почти вся семья погибла. Ужасная трагедия. Теперь там никто не живет, и наш дом крайний. Тебя лес заинтересовал? Мне нравится в лесу, привык к нему. Если вы не против, то я погулял по нему как-нибудь». «Конечно, не против», согласилась она. «Как тебе наш дом?» «Прекрасно, у вас замечательный дом». «У нас, Майкл, теперь у нас», нас она особенно выделила, смотря на меня. «Да, у нас замечательный дом», улыбнулся я. «Замечательно, а теперь раз все посмотрели, то можем ехать», хлопнула она в ладоши. «Ехать? Куда? Как куда? Будем тебя одевать». От того, как у нее загорелись глаза, я понял, мне конец. Поход наш начался с крупного торгового центра, который находился не очень далеко от нас. Там были пройдены все магазины с одеждой. Вы думаете, она успокоилась на этом? Как бы не так. Мы побывали еще в 2 таких же. В 3-м я уже начал понемногу звереть. Сара же как будто не знала усталости, порхала из одного магазина в другой. В мою задачу входило отбиваться от различных, и на мой взгляд, ненужных покупок. Но даже в этом случае, когда этот марафон закончился, ее монстр на колесах был забит полностью. «Вот видишь, какая практичная машина», показывая на то, как последняя коробка еле влезла в багажник. Она была счастлива, а у меня начал дергаться глаз. К дому мы подъехали одновременно с Дэвидом, который вылез из машины с улыбкой, глядя на то, как жена просто выпорхнула из-за руля, а я выполз с пассажирского сиденья. «Я так понимаю, можно поздравить с покупками», сказал он. «Дорогой все замечательно. Мы все купили. Теперь Майки обеспечен одеждой, ну и так по мелочи. Мы купили?» Поднял он одну бровь, смотря со скепсисом на нее. «Ну ладно я», махнула она рукой. «Сочувствую, парень», похлопал он меня по плечу. После сытного ужина, который приготовила Сара, откуда только силы взялись, я сказал всем спасибо и отправился к себе в комнату. Нужно было разложить все вещи, а потом спать. Этот день вымотал меня. Как оказалось, большое количество людей одновременно на меня очень плохо влияют. Всему виной проявившиеся способности чувствовать эмоции, плюс наложить сюда обостренный слух и обоняние, получается такая гремучая смесь, что голова с трудом выдерживает. Это было очень сложно, только под конец удалось это слегка все приглушить, и то ценой неимоверных усилий, от которых у меня кровь из носа пошла. Хорошо, Сара этого не видела. Я успел уйти в туалет. Вернулся я уже в более-менее порядке, но все равно это то еще испытание. Надеюсь, дальше будет лучше, иначе так и с ума сойти недолго. Продолжая на автомате раскладывать вещи, я погрузился в мысли, обдумывая всю ситуацию. Гостиная дома. Сара принесла себе и Дэвиду по бокалу вина, который ждал ее, устроившись на диване. «Как прошел первый день?» — спросил, делая небольшой глоток. «Ты знаешь, замечательно. У меня такое чувство, как будто все, что с нами случилось, и авария, и Майкл, только к лучшему. Он замечательный. Я вижу, как он старается ничем меня даже случайно не обидеть. А как тепло он смотрит. Он изменился. На острове, когда мы его встретили, это был кусок льда. Он смотрел на нас, и мороз шел по коже. Сейчас же все по-другому. Он сегодня искренне рассмеялся, это было видно. Как он сказал, это первый его смех, который он помнит. Представляешь, это все прекрасно. Только тебе не кажется, что ты слегка давишь на него? Тихо, тихо, дослушай меня. Сколько вы сегодня посетили торговых центров? 3, ответила женщина, до конца не понимая. Представь, сколько там было народу, а теперь вспомни, где он прожил больше 2 лет, не имея памяти. Мягко сказал Дэвид. О боже, поняла она, что же он чувствовал в этот момент, но ведь даже виду не подал. Ты сама сказала, что он старается тебя не обидеть, но ты заметила, какой он вымотанный был за ужином, и это парень, который нас тащил через джунгли, а перед этим вытащил из самолета. Любой зверь, выдерни его из привычной среды и выстави перед толпой, забьется в угол, а он выдержал. Поэтому будь, пожалуйста, поаккуратней, дорогая. Закончил небольшую нотацию Дэвид. Я сейчас же пойду к нему, вскочила она с дивана. Не стоит, пусть побудет один и придет в себя. Завтра поговоришь. Лучше скажи, все, что нужно, купили. Перевел на другую тему разговор. Ну, если честно, то я считаю, что маловато, а Майкл сказал, что наоборот слишком много. Его б воля мы ограничились парой пакетов. Фыркнула она, но потом улыбнулась. Кстати, тебе надо с ним будет поговорить. Я имею в виду отношения с девушками, ну ты понимаешь. Ха-ха-ха-ха, захохотал Дэвид, это еще зачем? Ха-ха-ха, ты просто не видел, как его провожали взглядом девицы в торговом центре, на него даже старшие засматриваются, возмутилась она. Хорошо, придет время поговорю, продолжая улыбаться, сказал Дэвид. Он видел, что Сара уже воспринимает Майкла как своего сына. Утром, когда в дверь постучали, я уже давно проснулся, умылся, почистил зубы и был одет. «Майки, просыпайся, завтрак готов», — раздался из-за двери голос Сары. «Доброе, я уже встал и готов», — сказал я, открыв дверь. «Ау, отлично, тогда пойдем». Дэвид уже за столом. Спустившись вниз, поздоровавшись с мужчиной, я сел за стол на свое место и окинул взглядом поле будущей битвы. Пожелав всем приятного аппетита, я бросился в атаку. Конечно же, я победил, и, празднуя победу стаканом сока, отвалился от стола. Я выспался, был сыт, доволен и готов к новому дню. «Ну как?» – спросил наблюдающий за мной Дэвид. «Отлично, отдохнул, поел, готов». «К чему?» – удивился он. «Ко всему». «Ха-ха», – хохотнул он. «Майки, извини меня за вчерашнее, я совсем не подумала, что ты не привык к такому скоплению людей», – сказала Сара. «Видно, что она переживает». «Все нормально, наоборот, все к лучшему. Это как в воду прыгнуть сразу, чем заходить постепенно. Все хорошо, не переживай, пожалуйста», — ответил я, улыбаясь. «Какие планы на сегодня? А что бы ты хотел?» Сразу переключилась она. «Хотел бы узнать про школу, что нужно для этого». «Я узнавал», — подключился к разговору Дэвид. «Тебе нужно будет сдать экзамены по предметам, тогда тебя возьмут». «Сколько у меня времени?» «Сейчас как раз только закончился учебный год. До следующего примерно 3 месяца, но можно оттянуть еще на месяц, то есть 4 месяца. Но я не совсем уверен, что ты успеешь подготовиться. Это же целая школьная программа за кучу лет, может, со следующего года. Не попробую, не узнаю, а я бы хотел попробовать. Настаивал я на своем, просто мне не улыбалось потерять целый год. Хорошо, тогда я все устрою, только сразу говорю, постараюсь оттянуть по максимуму. Потому если получится, пойдешь с опозданием. Я согласен. И немного замявшись, решал говорить или нет. У меня вопрос. Конечно, спрашивай, не бойся, с готовностью кивнула Сара. Я бы хотел заниматься спортом. А как, интересно? А каким? Если поступишь в школу, там есть местная команда по лакроссу, плавание и еще что-то. Почему ты так нерешительно спрашиваешь? Удивился Дэвид. Единоборство, вчера я видел зал рядом с первым торговым центром. За столом наступила тишина, приемные родители смотрели на меня с непониманием. По ним прямо читался вопрос, зачем тебе это нужно? Придется как-то объяснить. Я хочу быть готов к разным жизненным ситуациям. Я думаю, мне это пригодится, так как никогда не знаешь, с чем столкнешься и когда. Что скажите? Мне было важно их одобрение, так как пока завишу от них. Как ни странно, первой заговорила Сара. Я не против. Не думай, Дэвид, что я согласилась только для того, чтобы ему угодить. Это не так, в этом есть плюсы. Во-первых, он узнает свои возможности, во-вторых, будет уметь себя защищать. Старшая школа — это не то место, где царит любовь и все прощения к новичкам. Ну и в-третьих, он сможет начать общаться со своими сверстниками, а так как на таких тренировках не бывает много народу, это будет проще для него. Она говорила спокойно и размеренно, было видно, что сказано это не на эмоциях, а под весом логики. Если честно, не ожидал от нее. Звучит логично, хотя твой выбор неожиданный, но я тоже даю свое согласие. И раз мы все решили, планы составили, то мне уже пора. Только сначала у меня для тебя тоже подарок, держи. И достал из-под стола пакет, в котором оказались коробки с телефоном и ноутбуком. Телефон для связи, а ноутбук как раз пригодится готовиться к школе. Не успел вчера отдать, тебя без меня кое-кто замучил. Пользуйся. Встав из-за стола и поцеловал Сару на прощание, только на пороге остановился и сказал. Кстати, Сара, Джесс вчера звонила и сказала, что приедет через месяц, и вышел из дома, а через минуту уже раздался звук отъезжающей машины. Ну, что, Майки, пойдем, я тебя научу пользоваться телефоном и компьютером, а потом поедем запишем тебя в зал. Она уже снова кипела энергией, я же только вздохнул. Почти 4 месяца спустя, время пролетело очень быстро. А как иначе, если мои дни были полностью забиты делами? Утро для меня наступало рано, я вставал, одевал спортивную форму и бежал в лес сначала просто на пробежку, а потом отрабатывал удары и приемы, показанные на тренировках. Если в зале я старался себя сильно сдерживать в силе и тормозить в скорости, не нужно мне повышенное внимание, то в лесу работал по полной, сбивая кулаки в кровь, регенерация рулит. Походы и пробежки в лес мне со скрипом были разрешены, только было взято твердое обещание быть очень осторожным, так как могла встретиться пума или еще кто. В общем, за меня переживают, а мне приятно. После утренней тренировки я садился за учебники либо за поиск информации по школьной информации в интернете. Так целый день. Если же была тренировка в зале, то до нее уроки, после нее тоже уроки. С приемными родителями отношения изменились в еще более лучшую сторону. Сара напрямую называла меня сыном, Дэвид же хоть и не говорил мне так в глаза, но в разговорах наедине с ней периодически проскакивала, откуда я это знаю. У меня слух очень хороший. Сара вышла на работу через 2 недели, как я у них был в семье, убедившись, что я полностью адаптировался. Я даже смог ее убедить, что сам могу спокойно добирать в зал на тренировки. Также пришлось познакомиться с их друзьями и соседями. В один из выходных Дэвид устроил барбекю, на который всех пригласил. Так принято. Ничего не могу сказать об этих людях, обычные, сильно фонившие любопытством, а так вполне приятные. Как потом сказала Сара, я произвел на всех очень приятное впечатление. Особенно умилялись дамочки. Занозой в заднице для меня стала Джессика, которая вернулась не через месяц, а через полтора, и пробыла с нами примерно месяц, пока не начался у нее учебный год в колледже. С ней вообще получилась интересная встреча. Она хоть и знала, что Сара и Дэвид усыновили ребенка, но то, что это был я, она не знала. Торговый центр рядом с залом для единоборств. Кафе, за столиком 3 девушки. Блин, Джесс, я тебя уже 100 лет не видела. Ты ей звонила всего пару раз, рассказывай, и про ту жуткую аварию, и про своего нового члена семьи. Ты его уже видела? Какой он, милашка? Ну не молчи, говори, тараторила миниатюрная блондинка, глядя на Джессику. Да как тут скажешь, ты же слова ей не даешь сказать, рассмеялась другая девушка, смугла стройная брюнетка, по которой сразу видно, что в ней течет часть африканской крови. Спасибо, Лана, а то эта болтушка так и не даст слова сказать, тоже улыбнулась Джессика. Говорю по порядку, про катастрофу особо нечего говорить, все произошло очень быстро, мы рухнули в воду, а потом нам помог выбраться из самолета парень, живший на острове, а через пару дней нас уже спасли. Сына брата и его жены я еще не видела, когда я сегодня приехала, его уже не было. Как Сара сказала, он посещает какие-то тренировки, а в остальное время учится, ботан скорее всего. Ну так неинтересно, если ты также будешь писать статьи, то их никто читать не будет. А что за парень на острове? Красавчик, снова загорелась блондинка. Бетти, а что тебя все на парней переносит? То про племянника, он же мне племянник получается, то на этого дикаря, а, признавайся, прищурилась на надувшуюся девушку, а потом не выдержала и рассмеялась. Ты же не знаешь, она снова в поиске. Джимми получил отставку, рассказала Лана. Правда, а что случилось? Ой, да забудьте вы уже про него, ты лучше скажи. Девочки, смотрите какой мальчик, зашептала она, незаметно показывая на 3 парней, что садились недалеко от них. Она даже облизнулась. Офигеть, где, ао, протянула Лана. Джессика же просто повернулась и посмотрела, сразу же наткнувшись на внимательный взгляд темно-карих глаз, а только потом посмотрела на лицо и что-то ей показалось в нем знакомое, но вспомнить она не успела. Парень что-то сказал своим товарищам, а потом поднялся и направился к столику девушек. Подойдя к ним, он обозначил легким наклоном головы приветствие и заговорил. «Девушки, «Прошу простить мое вторжение», — обратился он к ним, а потом посмотрел на Джессику. «Привет, Джесс, давно не виделись, извини, но», и слегка пожала плечами, тем самым давая понять, что совсем его не знает. «Не помнишь?» — слегка улыбаясь, сказал он. «Видно, что ситуация его забавляет. Хорошо, тогда по-другому. Привет, тетушка». Слово «тетушка» он выделил особенно, сарказм был не прикрыт, и только тогда к Джессике пришло понимание, кто перед ней. Майкл, с огромным удивлением смотря на парня, который за прошедшее время очень сильно изменился. «Наконец-то, какая у тебя короткая память, и это после всего того, что между нами было. Как ты могла?» «Как можно печальнее», — сказал он. Подруги девушки с огромным удивлением смотрели на них. Джессика же медленно закипала и наконец прорвала. «Да что ты несешь, совсем уже что ли? Что про меня подумают? Дикарь неотесанный!» — воскликнула она. «Ха-ха!» — хохотнул он. «А прикольно получилось, надо же мне на ком-то тренировать общение, и такое в том числе. Я тут недавно прочитал про розыгрыши, так что тебе не повезло. Попробовал я на тебе, а теперь может познакомишь?» Медленно выпустив воздух из легких, и стараясь говорить спокойно, Джессика ответила: «Я тоже умею шутить, у тебя будет возможность это оценить. А пока, Лана, Бетти, это Майкл, он приемный сын моего брата и получается мой племянник. Майкл, это мои лучшие подруги. Лана», мулатка слегка наклонила голову, «и Бетти», блондинка же просто расплылась в улыбке, еще и пальчиками помахала. «Очень приятно, девушки. Еще раз простите за это небольшое представление, не буду вам дальше мешать». Сказав это, Майкл ушел к своему столику. За столом у девушек сначала царило молчание, а потом прорвало Бетти. «Вот это да! Это твой племянник? Какой няшка! А сколько ему, кстати? Вы были знакомы раньше, а почему ты его не узнала? Остановись, ему всего 15 или 16 лет, так что закатай губу. Не узнала, потому что он сильно изменился. Это он нам помог на том острове, но я даже представить не могла, что произойдет такая перемена, а также то, что его усыновят. Офигеть!» — покачала пораженная Бетти. «Да уж, вот это поворот!» — поддержала подругу Лана, «но все-таки должна признать, племянник у тебя красавчик». «Угу», — задумавшись, угукнула Джессика. «Ну да, тем более, что он тебе не родной племянник», — подначила ее Бетти, но не выдержав, рассмеялась. «Как удобно. Ой-ой, не сверкай так глазами. Ха-ха-ха». Так и продолжился их разговор, периодически прерываясь смехом. Вот такая встреча была с Джессикой. Не скажу, что после этого моя жизнь стала проще, но вот что она мне не простила моего выступления, это точно. Очень злопамятная. Дэвид к нашим препирательствам отнесся вполне нормально, только Сара вначале очень переживала, но после того, как я объяснил, что на самом деле нормально отношусь к Джесс, а она подтвердила, что все пикировки носят только дружеский характер, успокоилась. За это время я обращался полностью только несколько раз, для этого приходилось уходить дальше в лес. Там я раздевался и прятал одежду, а потом принимал свою вторую форму и носился по лесу, даже оленя как-то задрал и сожрал. Знаю, грешен. Однажды я рискнул обратиться домой, дождавшись, когда никого не было. Зачем это мне? Любопытство и ничего более. Наконец-то я рассмотрел себя в другой форме. Теперь я точно знаю, что не волчий оборотень, а скорее медвежий. Только по сравнению со мной самый свирепый гризли, безобидный медвежонок. При поной смене формы, мое тело покрывала густая черная шерсть, на ногах и руках вырастали когти, и если на ногах они были вполне небольшие и не мешали передвигаться, то на руках это были 10-сантиметровые когтищи, которыми я спокойно отрывал голову взрослому кабану. Сам я также увеличивался и в высоту, и в ширину, мышцы надувались и перекатывались при движении, лицо менялось полностью, переставая быть даже немного похожим на человеческое. Челюсти вытягивались вперед, а вместо зубов появлялись острейшие клыки, глаза начинали гореть ярко-голубым и даже немного светиться, как будто в черепе включали газовую горелку. В общем, красавец, я себе понравился. Радует, что я мог превращаться не полностью, становлюсь чем-то средним, так хотя бы одежда сохранялась. Так и прошли эти месяцы, в целом полезно, но рутинно. Единственное, что случилось необычного, в лесу я обнаружил странный запах животного, от которого у меня само собой чуть не случилось обращение. Это случилось на четвертый месяц, когда я начал сдавать экзамены. Тогда в одно из утра я вышел на пробежку и тренировку, только изменил маршрут и побежал мимо сгоревшего дома Хилов, Обычно я так не делал. Там это и произошло. В один момент я резко остановился, из груди стал рваться рык, а зубы и когти начали отрастать. Я смог себя пересилить и не обращаться. Успокоившись, начал искать, что спровоцировало такую реакцию. Это оказался запах, которого я раньше не встречал, запах непонятного животного. Покружившись по округе и ничего не найдя, я просто решил больше пока там не появляться. Впереди меня ждала школа. Глава 5. «Ну как, ты волнуешься?» – спросила Сара, останавливая машину перед школой. «По-моему, ты сильнее волнуешься», – ответил ей. «Конечно волнуюсь. Это ты у нас умеешь нацепить маску невозмутимости и пусть весь мир подождет. А я так не могу, это же твоя первая школа. Я переживаю за тебя», – воскликнула она. «Как ты там справишься? Ты мой сын, и я буду волноваться. Я знаю, спасибо тебе за то, что ты такая», и покосившись на нее, сказал: «Мама, я не забыл свою первую маму, всегда буду помнить о ней и любить, но Сара тоже этого заслуживает, как говорится, лучше поздно, чем никогда». Я реально стал считать ее семьей, и решившись на такой шаг, как бы переходил на новый уровень. А что тут началось? Сначала она замерла с широко открытыми глазами, потом часто-часто заморгала, а потом просто перегнулась ко мне и крепко обняла. «Спасибо, спасибо», — повторяла она безостановочно, еще и всхлипывать начала. «Ты расстроилась или обрадовалась?» — прохрипел я, потому что еще немного и я буду задушен. «Конечно обрадовалась, это самая лучшая награда для женщины, быть мамой». Наконец она меня отпустила, и, продолжая улыбаться, вытирала слезы. «Мы все сделаем, чтобы ты не пожалела о своих словах. Я буду стараться, чтобы тоже не разочаровать». Было на самом деле очень приятно и хорошо внутри. «Да ты уже дал кучу поводов гордиться тобой, одна твоя зубрежка учебников без отдыха 4 месяца многого стоит, а сейчас ты сделал меня самой счастливой. Я тоже счастлив. Улыбаться просто, когда есть повод». Краем глаза заметил, что из школы кто-то вышел и, повернув голову посмотреть, тем самым обратил внимание Сары на этого человека. «О, вот и представитель школы за тобой, он тебя проводит до класса и все покажет. Пойдем», — сказала и легко выпрыгнула из машины. Я последовал за ней. К нам подошел мужчина лет 35, афроамериканец, в строгом костюме. «Добрый день, миссис Картер, Майкл, вы готовы?» — спросил он. «Конечно, Майкл, иди с ним, тебе проводит в класс, а после уроков я тебя заберу», — сказала и легко поцеловала в щеку. «Хорошо, до вечера, мам», — просто ответил я, отчего она опять заулыбалась. Закинув рюкзак на плечо, я пошел за провожатым. После моего ухода Сара достала телефон и позвонила мужу. «Алло, дорогой, да все прошло хорошо, но не это главное. Он назвал меня мамой, я так счастлива. Да, я сейчас приеду к тебе, и я тебя люблю. Урок литературы. Класс, минуту внимания, в этом году у вас еще один новый ученик, на этот раз юноша. Позвольте представить, Майкл Картер. Прошу относиться к нему хорошо. Майкл, скажешь что-нибудь?» «Привет», — выдавил я из себя, хорошо голос ровно прозвучал. «Ну, уже неплохо. Проходи и садись на свободное место». После он попрощался и вышел. Свободное место было почти в самом конце, недалеко от окна. Проходя к этому месту, старался не выдать себя и своего состояния, а состояние было хреновым, эмоции скакнули к состоянию «всех сожру». Пришлось начать себя жестко контролировать и ограничиться в любых эмоциях. Лицо мое сейчас напоминало застывшую маску, а в глазах холод. Причиной этого послужил чертов запах, такой же, как в лесу, но более концентрированный. Объяснялось это просто: его носитель находился в классе. Сев на свое место, достал ручку и тетрадь, краем уха слушая учителя. Сам же обострил до предела все чувства, насколько это возможно без обращения, а также настроился максимально на эмоции находящихся здесь людей. Только сделал это зря. От подростков хлынул такой шквал всего, что я чуть не вскрикнул от стрельнувшей боли в висках. Пришлось глушить и обходиться просто чувствами. Класс тем временем жил своей жизнью, кто-то потихоньку болтал, не обращая внимания на учителя, как, например, два парня, сидящие друг за другом, причем если первый еще пытался слушать, то тот, который сзади сидел, ерзал весь и пытался задать ему вопросы. «Мистер МакКоул, мистер Стилинский, если вам есть что сказать, то можете поделитесь с нами», — не выдержал учитель и обратил на них внимание. «Нет, учитель», — промямлил тот, что сидел спереди, при этом покосившись на красивую брюнетку, которая сидела недалеко от него. «Может, нам наш новенький что-то сможет рассказать. Обратил он свое внимание на меня. Вот же сука, в первый же день решил докопаться. Я тебя сожру сейчас нахрен. Такие мысли носились у меня сейчас в голове, но я держался. О чем? Мы сейчас изучаем Шекспира. Вы знакомы с таким автором? Можете что-то про него рассказать? Не отставал он от меня. Тем самым привлек ко мне еще большее внимание. Если до этого на меня косились в основном девчонки, то сейчас смотрели вообще все. Он умер, ответил я. Класс замер. Хм, мда. А произведение его Ромео и Джульетта вам знакомо? Да. Читали? Да. О чем оно? О человеческой глупости, ответил я. Как это? Я всегда думал, что о любви. Можете объяснить вашу точку зрения? Нам всем интересно. Учитель вцепился как клещ. Верх тупости умирать просто так, тем более самоубийство. Действие происходит в старые времена, когда люди искренне верили в Бога, в ад и в рай. Эти подростки не были исключением. Поэтому глупо думать, что убив себя, они смогут быть вместе на небе, туда им дорога закрыта, место для таких в аду, а там им будет не до любви. Как я слышал, ад жаркое местечко. Поэтому, хочешь умереть, умирай не напрасно. Дальше, им никто не мешал сбежать, это точно лучше, чем смерть. Еще много можно привести примеров, но суть не изменится. Это произведение, про то, как делать не надо, иначе закончишь как они. Потому я и сказал о человеческой глупости. Что-то меня занесло, все смотрели на меня, только если парням было весело и они с трудом сдерживали смех, то девушки кипели возмущением. Учитель смотрел с интересом. Молодец, твоя точка зрения вполне может существовать, но про автора все-таки почитай, это будет на тестах. А теперь продолжим, обратился он к классу. Как ни странно, мое выступление мне помогло. Ярости желание обратиться и всех сожрать давило на меня гораздо меньше. Запах никуда не исчез, но я с ним немного свыкся. День продолжается. Продолжая наблюдать за одноклассниками, я пытался уловить мысль упорно ускользающую от меня. Это было странно, так как у меня прекрасная память, отчасти благодаря ей я смог сдать проверочные, после чего меня взяли в школу. До большого перерыва прошло несколько уроков, которые я вполне неплохо отсидел. Я смог взять в себя в руки, успокоиться и уже спокойно отвечал на вопросы учителей. На каждом уроке меня спрашивали, но убедившись, что я не плаваю в программе, оставляли меня в покое. С одноклассниками никаких контактов пока не было, они не подходили, а мне, если честно, пока что было плевать. Ответил на СМС Сары, которая спрашивала, как дела, сказал, что все хорошо. В большой перерыв я задержался в классе, писал СМС, потому вышел последним, а так как уже довольно сильно проголодался, то направился в столовую. Выбор был не очень большой, потому взял картошку, бургер и пару яблок, запить сок и сел за первый попавшийся стол. «Эй, придурок, этот стол занят», — окликнул меня кто-то. «Стоило мне только начать есть». «Ну конечно, как же без этого?» «Ну ладно, сыграем, в любом случае надо сразу обозначить, а то потом покоя не будет». Все эти мысли бродили в моей голове, пока я продолжал есть, сделав вид, что ничего не слышал. «Придурок, я с тобой говорю». Рядом со столом остановилась небольшая группа моих одноклассников, три девчонки и четверо парней. Девчонок я видел на одних со мной уроках, парни были знакомы не все. Тот, у кого длинный язык, в одном со мной класс, и еще один тоже, а двое других незнакомы, скорее всего с параллельных. «Отвали», просто сказал я, намеренно провоцируя на конфликт. «Что сказал?» «Гринберг, объясни новенькому, где его место», с показным презрением сказал он. «А ну встал, придурок», рванул ко мне самый здоровый из них. Только вот что он собирался сделать со мной, никто не узнал. Мне даже вставать не пришлось, он просто попытался меня схватить, а вместо этого его лицо оказалось прижато к столу, а рука, которой он хотел меня схватить, была вывернута под таким углом, что еще немного и будет перелом. Вздохнув, я спросил: «Вот скажи мне, Гринберг, да? Так вот скажи мне, Гринберг, почему если здоровый, то почти всегда тупой? Ответь мне», и немного надавил на руку, отчего он застонал. «Нет ответа? Жаль. Тогда такой вопрос, он к тебе относится, как там тебя, Джексон, кажется? Ответь, почему сразу надо нападать и оскорблять? Своими действиями ты поставил себя в очень невыгодное положение, твой друг может пострадать, не дергайся, Гринберг». Трудно было просто объяснить, без оскорблений, Давай начнем сначала. У тебя есть, что мне сказать? Все это время я продолжал есть свою еду, демонстративно медленно, не торопясь. Они же продолжали смотреть и молчать. Тут одна из девушек, брюнетка, на которую пялился Макколл, шагнула вперед и сказала: «Ты не мог бы пересесть? Просто мы обедаем одной компанией, за этим столом, пожалуйста». «Да без проблем, свободен, Гринберг». Отпустив руку парня, я встал из-за стола и огляделся, все смотрели на нас. Я же, увидев кое-кого, направился к ним. Подойдя к столу, за которым сидели Макколл и Стилински, спросил: «Привет, не занято, могу присесть?» «Ну да», — ответил один из парней, сев за стол и поставил поднос с остатками своего обеда. «Я Майкл, а вы?» «Я Стайлс, а это Скотт». «Круто, твой друг не мой? С чего ты взял?» «Я не мой», — воскликнул Скотт. «Верю, верю», — улыбнулся я. Подсаживаясь к ним, я хотел проверить свою догадку и не ошибся. Запах, который меня бесил, исходил от Макколла, и я наконец вспомнил то, отчего меня царапало и некоторые названия казались знакомыми. Еще в старой жизни, когда голова очень сильно уставала от книг и нерадостных мыслей, я мог включить какой-то фильм или даже сериал, первый попавшийся, просто чтобы разгрузить голову. В один из таких моментов я включил сериал, не глядя, и попал на историю про подростка, которого укусил оборотень, и он сам стал таким же. Весь прикол в том, что подростка того звали Скотт Макколл, а его друга Стайлс Стилински, а город, в котором это все происходило, был Бикинг-Хиллз. «Та хрень, что меня сюда отправила, говорила, что в этом мире будут оборотни и не только». Ирония же в том, что я посмотрел от того сериала всего пару серий, а потом бросил. У меня тогда начинался очередной приступ, а потом и забыл про него. Скотт пах оборотнем, насколько я помню, он волк. Скорее всего, я так отреагировал на другой вид, или от того, что медведи по природе своей не терпят других хищников на своей территории. Время покажет, но знаю одно, у этого парня будет куча проблем. Посмотрел на парней, я сказал: «Парни, не против, если я у вас кое-что поспрашиваю?» «Нет, без проблем», — на этот раз ответил уже Скотт. Я начал у них узнавать, где что в школе находиться, что есть интересного и так далее. Они с охотой отвечали, они оказались довольно общительными, только Макколл иногда слегка принюхивался, чует блохастый, а понять не может. «Круто, спасибо. А теперь самый важный вопрос, как с девчонками? Например, с теми тремя, из компании Даунов». «Хотя нет, двумя, на брюнетку запал Скотт, а вот у двух других есть кто-то», — понизив голос, сказал я. «Откуда ты узнал?» — прошипел волчонок. «Смотрящий да увидит, приятель», — подначил его я. «Да ладно тебе, Скотт, это всем видно, как и то, как она на тебя смотрит», — хохотнул Стайлс. «А насчет двух других, рыжую зовут Лидия, она с Джексоном, а блондинку Алисия, она с Гринбергом вроде». «Мда, облом по всем направлениям», — вздохнул я. «Да и не говори», — согласился со мной Стайлс. «А ты откуда к нам попал? Кто твои родители?» «Сара и Дэвид Картер — и мои родители, а попал издалека». «Дэвид Картер, хирург?» — удивился Скотт. «Я знаю, о чем ты думаешь», — отвечу сразу, — «меня усыновили». «О, извини, если я сказал что-то не то, не хотел обидеть», — повинился он. «Просто моя мать тоже работает в больнице, медсестрой, и я его хорошо знаю. Хороший человек, и жена у него такая же». «А мой отец шериф», — вставил Стайлс. «Круто, а тогда, мне с ними повезло», — ответил я сразу обоим. «Ладно, парни, не буду вам больше надоедать, увидимся еще». Оставив их за столом, я отнес свой поднос и, проходя мимо столика, где сидела компашка Джексона, встретившись глазами с блондинкой, подмигнул ей, отчего она сначала моргнула удивленно, а потом заулыбалась. Я же довольный пошел на выход. В прошлой жизни было не до девушек, то в этой у меня все впереди, — весело подумал я. Через 10 минут Джексон с друзьями тоже отправились на выход. Девушки отстали на пару шагов. Лидия, взяв Алисию за руку, прошептала ей: «Подруга, ты новенькому глазки строила?» «Не преувеличивай, я просто ему улыбнулась», — слегка покраснела она, — «но согласись, он очень даже ничего, красавчик, и за себя постоять может, мне кажется, он очень сильный. Представь, как он может обнять тебя». «Ты это хотела сказать?» — улыбалась Лидия. «Элисон, а ты что скажешь?» «Не знаю, но у меня от него мурашки. Вы видели, как он смотрел на Гринберга? Вообще без эмоций. Мне кажется, он спокойно бы сломал ему руку, если бы тот дернулся посильней. Я когда говорила с ним, у меня поджилки тряслись, передернула плечами девушка, опасный парень. А с Маккаллом они вполне нормально общались. Кстати, вон они, давайте спросим. И не дожидаясь согласия, крикнула: «Эй, Скотт, можно тебя на минутку?» «Да, мы, по первому зову мы здесь. Лидия, как твои дела?» — сразу заговорил Стайлз, стоило им только подойти, но был полностью проигнорирован. «Скотт, как тебе новенький? Вы уже подружились?» — спросила у него блондинка. «Да вроде нормальный, а что?» «Просто у Эллисон от него мурашки», — хитро прищурилась она, ни для кого не было секретом, как Маккалл относится к брюнетке. «Почему? Он тебя напугал?» «Просто то, как он обошелся с Гринбергом. Ну, рисковать немного, так это твой парень, Лидия, виноват. Не будет в следующий раз кидаться на всех подряд», — пожал Скотт плечами. «Он, между прочим, капитан команды чемпионов по лакроссу, и не каким-то новеньким ему перечить», — вспыхнула та. «Мда, ну Картер доходчиво объяснил, что плевать хотел на то, чей он там капитан», — ухмыльнулся он. «Его фамилия Картер?» — ухватила суть Алисия. «Ага, Майкл Картер. Он, кстати, спрашивал про вас, особенно про тебя, Алисия», — сказал Стайлз. «Правда?» «Да, только я сказал, что ты с Гринбергом». «Что, ты совсем что ли придурок? Пошлите, девочки, пока я его не придушила». И не дожидаясь никого, пошла вперед. Лидия пошла с ней. «Увидимся, Скотт», — улыбнулась на прощание Эллисон. Парни только смотрели им вслед. «Стайлз, я тебя убью», — сказал тому Скотт. «Ну, учитывая твою природу, я охотно верю. Кстати, о природе. Может, все-таки откажешься от завтрашней игры?» «Оставшиеся несколько уроков прошли нормально, никто меня больше не цеплял. Новые знакомые, почти все, ходили в основном на такие же предметы, как и я. В Америке довольно странная система, школа делится на 3 этапа: младшая, средняя и старшая. По возрасту я подошел к старшей. Если у нас, как ты, начал учиться в первом классе с одними ребятами, то так ты до конца школы с ними и проучишься. Здесь не так. Есть несколько предметов обязательных для всех, а остальные ты выбираешь сам. Поэтому каждый урок ты можешь учиться с разными учениками. Так получилось, что Маккалл, Стайлз, Лидия, Эллисон и мажор Джексон учатся на одних со мной предметах. С Алисией мы пересекаемся намного меньше. Все, первый день закончился. Звонок прозвенел с последнего урока. Неторопливо собирая свои вещи, я думал, правильно ли все сделал. Пошел на конфликт, сам познакомился, да и девушкам знаки внимания оказывал. С одной стороны, это привлекает внимание ко мне, а с другой, мне просто понравилось и все тут. В той жизни у меня такого не было, так что новый опыт, новые ощущения. Решено, придерживаюсь пока такого поведения, а там посмотрим, к чему это приведет. Хорошо еще, что оказалось довольно просто подавить инстинкты в отношении другого оборотня, а то это могло стать серьезной проблемой. Застегнув рюкзак и закинув на плечо, отправился на выход. Выходя на улицу, я увидел прямо у входа разговаривающего Скотта Эллисон. Тот, насколько я понял, узнавал, придет ли она на игру на следующий день. Ответа он не услышал, так как она наткнулась взглядом на меня и немного вздрогнула. Увидев это, он сразу оглянулся и увидел спускающегося меня. «Привет, Картер», — вышел он вперед, немного закрывая девушку собой. «Угу, тебе тоже не кашлять, не буду отвлекать», — сказал, проходя мимо. «Увидимся». Далеко уйти не успел, меня окликнули. «Майкл, приходи на игру завтра», — остановил меня Скотт, а потом, делая пару шагов в мою сторону вместе с Эллисон. «Игру, ты про что?» — сказал, повернувшись к нему. «Лакросс, завтра мы играем с другой командой, будет много людей. Мистер Картер с женой тоже иногда бывают. Ну так как? Хорошо, если не буду занят, приду», — кивнул я на приглашение и собирался уже уходить, когда Эллисон спросила: «А чем ты можешь быть занят?» Это меня удивило, от нее я не ожидал вопроса. «Осторожней, а то Скотт сожжет меня одним взглядом», — перевел все в шутку. «Просто Алисия там точно будет, а потом планируется вечеринка», — поспешила она пояснить. Радикова был задан вопрос. «Я подумаю». На этом закончил разговор и направился на стоянку, где меня уже ждала Сара, там же на ступенях школы. «Привет, народ, меня ждете?» «Приятно». Неизвестно чем довольный Стайлз подошел к Скотту. «Странный все-таки парень», — сказала Эллисон. «Ты поэтому у него спросила, или из-за Алиси?» — уточнил Маккалл, прерывая готового что-то сказать Стайлза. «Просто, что-то с ним не так, и Алисия не стоит с ним иметь дело. Чувство такое, как будто он не тот, за кого себя выдает. Не знаю, как точно объяснить. Если вы про Майкла, то я кое-что узнал», — вставил свою фразу в разговор Стилински, прямо лучась довольством. «Короче, помните историю, как семья Картер пропала на отдыхе? Тогда писали, что самолет, на котором они полетели на экскурсию, пропал, а через пару дней их нашли на острове. Конечно, помню. Тогда еще мама переживала за мистера Картера, и что?» – спросил Скотт. «А то, что с острова забрали не только их. Вместе с ними с него вывезли найденного там подростка, который прожил там один больше 2 лет, в официальных источниках так сказано. Ты хочешь сказать, что это он?» – удивилась Элисон. «Это он», – отец подтвердил. «Я звонил ему», – самодовольно улыбнулся Стайлз. «С ума сойти!» – воскликнула девушка. «Надо будет рассказать Лидии и Алисе. Теперь я еще больше уверена, что с ним лучше не стоит иметь дело. Столько времени быть одному, так и с ума можно сойти. Скотт, будь с ним осторожен, я прямо чувствую, что он опасен». «Ну ладно, если ты не заметила, то он и сам особо в друзья не набивался. Просто спросил, где здесь и что, обычные вопросы. Поэтому вообще можем с ним особо не общаться, не проблема». Дальше я слушать не стал, так как пошел обычный треп. «Спасибо моему слуху, теперь буду знать, что все уже в курсе, откуда я взялся. Так даже проще, любые мои странности можно будет на это списать. А то, что они теперь против меня скорее всего настроены, меня не особо волнует, переживу». Сев в машину к Саре, сказал: «Привет, мам, как дела?» «Хорошо, сынок», а у самой улыбка до ушей, как первый день. «Познакомился с кем-нибудь?» «Неплохо, познакомился с несколькими ребятами. Скотт Макколл и Стайлз Стилински. Нормальные ребята, отлично. Я знаю маму Скотта, она работает медсестрой в больнице, где Дэвид работает. Можем заехать к нему по дороге, хочешь?» «С радостью, но можно в другой раз, у меня скоро тренировка». «Договорились?» «Без проблем», — улыбнулась она. «Ты так и хочешь продолжать? Времени на все хватит?» «Конечно, не хочу бросать, мне нравится тренироваться». «Хорошо, кстати, тебе нужно сдать на права. Если ты помнишь, то через месяц тебе исполнится 16, уже можно будет водить машину». «Ты помнишь? Если надо, то сдам, не проблема. А про день рождения не помню, пока не привык». «Привыкнешь. А что ты хочешь в подарок? Как отпразднуем? Хочешь позвать новых друзей?» С ней было все понятно, появилась новая цель. «Любой подарок будет для меня очень приятен, он же будет от вас. А вот кого-то звать, пока не знаю. Посмотрим ближе к этой дате, хорошо?» «Да, конечно», — согласилась она. Так и разговаривая, мы добрались до спортзала, где она меня высадила, а сама отправилась домой. Проводив машину взглядом, я зашел внутрь. Глава 6. Поначалу утро началось как обычно. Проснулся, умылся, ушел на пробежку и тренировку. После чего вернулся, надел шорты, в которые плавал в бассейне, нырнул и начал наматывать круги. Так я стал плавать совсем недавно, очень меня это успокаивает, так как запах других оборотней меня продолжает напрягать, а в лесу я стал часто его встречать, то нашел вот такой способ себя успокоить. Теперь каждое утро, после тренировки, иду плавать в бассейн. Это утро отличилось тем, что только я вылез из воды и взял полотенце, как сзади раздался сильный всплеск, от которого я отпрыгнул от края и прямо в воздухе развернулся на 180 градусов. Приземлился я уже готовый ко всему, когти только не выпустил. В крайнем случае мне это недолго сделать. К счастью, этого не понадобилось. Вообще не было ничего опасного. Был Макколл в одних трусах, в бассейне. «Доброе утро, Скотт. Ты оригинально приходишь в гости», — ухмыльнулся я. Ситуация была комичная. «Майкл, ты здесь живешь?» Вид у него был несколько безумный. «Живу». «Так и будешь там сидеть?» — сказал и протянул ему полотенце.